Глава 7. Поступь веков. Когда мы с вами рассматривали слова человеческого языка, мы встречались и с медленным изменением их состава внутри отдельных языков, и с пережитками древнего времени, которыми так богат наш словарный фонд. Но ведь и только что, обратив внимание на внутреннее устройство слова, мы в нем самом подсмотрели явление не одинакового возраста. Не все наши суффиксы – ровесники. Среди них есть такие, которые, прожив бурную и деятельную жизнь, ушли на покой, уступив место другим. Есть такие, которые именно теперь образуют большее число новых слов. Сравните хотя бы то «л», которое века назад означало принадлежность в слове «Ярославль» с теми «ов» или «ев», какими мы пользуемся с этой же целью во множестве наших современных слов сегодня. Что же? Значит, в языке изменчив не только его словарный состав, но и управляющая словами грамматика. Да, так оно и есть. Грамматический строй языка претерпевает с течением времени изменения, совершенствуется, обогащается новыми правилами, но основы грамматического строя сохраняются в течение очень долгого времени. Раз грамматический строй языка изменяется еще более медленно, чем его основной словарный фонд, значит, мы можем указать на такие явления грамматики, которые когда-то были свойственны нашему языку, а затем перестали существовать в нем, так же, как умерли некоторые слова этого языка. Раз это изменение медленно и даже очень медленно, мы наверняка можем, изучая его, наткнуться на случаи, когда грамматическое правило уже перестало иметь неотъемлемую силу всеобщего закона, но еще сохраняется кое-где и кое в чем, когда то или иное из явлений грамматики для своего объяснения требует такого же глубокого исследования истории языка, которого требуют, как мы видели, для их понимания некоторые наши слова и даже некоторые звуки наших слов. Попробуем на одном-двух примерах познакомиться с такими явлениями. Что это за падеж? Вероятно, каждый из читателей считает себя способным без затруднения установить в любом русском предложении, в каком числе и падеже стоят входящие в него имена существительные. Было бы просто стыдно, если бы кто-либо из нас не умел этого сделать. Если так, позвольте предложить вашему вниманию вот такую довольно простую на вид фразу. Ровно в 2 часа пополудни эскадроны, построившись в 4 ряда, начали движение на высоту. В 5 часов, однако, от этих рядов ничего не осталось. Я попросил бы вас определить, в каком числе и падеже стоят слова «час» и «ряд» там, где они выделены шрифтом. Боюсь, однако, что простой вопрос вызовет у вас неожиданные споры и разногласия. Действительно, речь в обоих случаях идет о 2 или о 4, а не об одном предмете. Было бы крайне странно, если бы мы о нескольких вещах попытались говорить в единственном числе. Надо думать, перед нами число множественное. Но просклоняв во множественном числе слово «ряд» или слово «час», вы вряд ли найдете там подобные формы. Часа – ряда. Вот формы часов и рядов, точь-в-точь такие, как мы видим во 2-м предложении нашего примера, там присутствуют. Это бесспорные родительные падежи. Я не вижу чего. Я не вижу часов. Сколько тут чего? Сколько тут рядов? 10 рядов. И вдруг, совершенно неожиданно, сколько рядов? 2 ряда. Положение осложняется, если вы обратите внимание на то, что и в единственном числе, самое близкое к нашей падежной форме родительный падеж, ряда имеет несколько иной вид, чем наши ряда. Никто ведь не говорит «из ряда вон выходящий случай» или «у меня билет 1-го ряда». Откуда же, спрашивается, взялось у нас в языке это странное «ряда»? Прежде всего, существительные «ряд» и «час» стоят здесь не сами по себе, а в связи с именами числительными «два часа», «четыре ряда». Между тем, в наших русских числительных вообще довольно много загадочных свойств для человека наблюдательного. Возьмите такие из них, как «один» и «два». Оба они изменяются по родам. Можно сказать «один танк», «одна пушка», «одно орудие». А вот формы среднего рода от слова «два» никак не произведешь. Сказать «два человека» можно, сказать «две птицы» также можно. Но если речь заходит о двух растениях или двух животных, то вам приходится употреблять при этих существительных имя числительное в той же форме, как и при «человек», «зверь», «дом», то есть в форме мужского рода. «Два окна», «два насекомых». А почему не «две окна»? Попробуйте объяснить. Стоит обратить внимание на то, что и производное слово «двое» имеет очень определенную родовую окраску. Мы можем сказать «двое парней», но только «две девушки». Однако «там пришли какие-то двое» можно сказать, если хоть один из пришедших – мужчина. Говорим мы и «двое часов», «двое брюк». Нельзя, естественно, от числительного «два» образовать и формы множественного числа. Вот я сказал «естественно», но если вдуматься, так никакой естественности в этом нет. Можно допустить, что множественное число от «два» не образуется просто по ненадобности. И без того ясно, слово это означает не один предмет, а больше. Да, но ведь слово «тысяча» означает в 500 раз большее число, нежели «два». А мы спокойно говорим «тысячи», «многие тысячи», «десятки тысяч». Говорим мы и 500, 300. Пожалуй, объяснить это можно только тем, что числительное «два» почти совсем утратило все свойства имени, тогда как слово «тысяча», хотя и стало названием числа, все еще продолжает оставаться именем существительным. К слову «тысяча» можно без труда присоединить определение «моя тысяча», «полная тысяча», «добрая тысяча». Можно от него образовать уменьшительное «тысячонка». А попробуйте сделать что-нибудь подобное со словом «два», ведь «двойка» не есть уменьшительное к «два». Это совсем другое слово, очень далекое от значения «маленькая пара». «Двойка» — название цифры, а не числа. Вот со словом «один» дело обстоит совершенно иначе. Не говоря уже о том, что «один» имеет все три родовые формы – «один», «одна», «одно». Слово это, казалось бы, воплощающее наше представление об единственности, совершенно спокойно принимает формы множественного числа. «Мы одни, из сада в стекла окон светит месяц» – Афанасий Фет. Или «Навстречу мне только версты полосаты попадаются одни» — Александр Пушкин. Попробуйте вдуматься в эти выражения. Они поразят вас своей противоречивостью. Тот, кто не является знатоком русского языка, поймет их с трудом. «Я один», казалось бы, значит, я нахожусь в единственном числе. «А мы одни» означает, что каждый из нас именно не один, нас по меньшей мере двое, а может быть и множество, ведь много же полосатых верст, насчитал на своей ночной дороге Пушкин. Получается, что слово «один» здесь уже почти утратило значение числительного, перестало отвечать на вопрос «сколько?» и сделалось близким по смыслу к таким наречиям, как «втроем», «всемером» или даже как «много», «несколько». «Одни» стало значить «без посторонних», «только они». Довольно поучительно приглядеться, как пользуются словами такого же значения другие, не наши языки. Нашему слову «один» в смысле «единицы» будут соответствовать такие слова по-английски «one», по-французски «un», по-немецки «ein». А вот нашему «один» в смысле «в одиночестве» приходится подбирать уже совсем другие переводы. «Я один» будет звучать по-французски «Je suis seul» – «я нахожусь в одиночестве», по-английски «I'm by myself» – «я у самого себя» или «I'm alone» – последнее выражение связано с «one». По-немецки «Ich bin allein» и тут «allein» связан с «ein».